По делу последнего Йодль сообщает о крупном конфликте фельдмаршала с Гитлером в октябре 1941 года. Тогда Кейтель написал рапорт об отставке и положил перед собой на стол пистолет. Сказанное мною в конце моего последнего слова на Нюрнбергском процессе говорит обо всем. Для меня оно — конечный вывод мудрости земной. Примечание — слова из Фауста Гёте. Себе самому и моей семье я желал бы порядочной, почетной солдатской смерти. Почему судьба отказала мне в ней 20 июля 1944 года при покушении на фюрера? Примечание. При взрыве бомбы, подложенной полковником графом Клаусом Шенком фон Штауфенбергом в картографическом бараке ставки фюрера «Волчье логово», Кейтель был контужен. Вильгельм Кейтель. Написано в Нюрнберге в сентябре 1946 года.